4. Я брел по улице, рассматривая дома, людей, проезжающие мимо машины. Давно тут не был. 3 года уже. Вроде родной город, но кажется таким незнакомым, таким чужим. Я часто слышал, что люди, которых называют космополитами, не могут любить, потому что невозможно прикипеть к кому-то или чему-то, не будучи рядом 24 часа в сутки. Даже виртуальные 24 часа. И невозможно любить того, кого давно оставил. А я вот любил этот город. Сонька переехала из Нежнина 2 года назад, оставив мне родительскую квартиру, которую я продал, купив через посредников вот ту, старую, никому не нужную. Думал, что в ней меня точно искать не будут. А нет, стоило вернуться, и тут же нашли. 2 суток не прошло. Хотя это же папа. Он кого угодно и что угодно в своем городе найдет. Даже меня. Люди шли мимо, кутаясь в яркие пуховики и куртки. У молодежи на головах были смешные шапки с ушами, кисточками и глазами. Шеи оказались замотаны полосатыми шарфами. На ногах боты с меховой опушкой или что-то непонятное, похожее на гибрид бурок и дутиков. Мода такая, мода. Люди моего возраста, да и старшее поколение, не сильно отставали от молодых. Город менялся. Бывший когда-то серым, теперь он был расцвечен теми, кто в нем жил, и от этого сам казался живым, дышащим. Возникла мысль о том, что было бы, если б я сам стал вдруг подростком. Гулял бы, радовался со всеми падающему снегу, пил кофе из бумажных стаканчиков и слушал музыку из огромных наушников, надетых на голову вместо шапки. Или все бы пошло тем же путем, и я к своим годам брел вот так же по улице, рассматривая окружающих и раздумывая о жизни. «Извините», — я услышал голос уже после того, как, наткнувшись на кого-то, поднял взгляд от тротуара. Передо мной стояла молодая симпатичная девушка. Я бы мог дать ей и 25, и 30, светловолосая, с веснушками и зелеными глазами в коричневую крапинку. Но в целом ничего особенного, и я повторил. Ничего особенного. Ага, девушка кивнула и, обогнув меня, пошла дальше. Я повернулся, глядя ей вслед. Черное полупальто с меховым воротником, серая вязаная шапка, темно-синие джинсы и коричневые сапоги на плоской подошве. В толпе пройдешь и не заметишь. Разве что толпа будет разноцветной. Взгляд переместился с девушки на здание, перед которым я остановился. Государственная универсальная публичная библиотека имени Крылова. Наверное, это знак. Насколько я помнил, часть переданной мне папой информации была в виде вырезок из газет. А библиотека – это как раз то место, где можно эти газеты посмотреть. Я сделал шаг к крыльцу и остановился, задумавшись. А зачем мне, собственно, эта библиотека? И газеты? У меня же все есть, и вряд ли я найду что-то новое. Тут другое нужно. Точнее, другие. Люди нужны. Их слова. То, что часто называют рассказами участников событий. Но добыть такое невозможно, потому что они, эти люди, уже давно мертвы. И что делать? Искать их воспоминания? Сомневаюсь, что если бы что-то подобное существовало, в папином досье этого не оказалось. Искать людей, которые помнят рассказы от тех, кто уже мертв? Вариант, но не факт, что может не оказаться пустышкой. Я по своему опыту знал, как маленький, ничем не осложненный факт, пройдя через несколько рук, превращается в нечто совершенно противоположное. Меня снова толкнули, при этом не извинившись и не остановившись. Я чертыхнулся и отошел в сторону. Стоять в центре потока – то еще развлечение. Хотя идущая по тротуару толпа в нашем городе Это маленький ручеек по сравнению с полноводной людской рекой, например, в Москве. На этом месте я поймал ту самую мысль, которой не хватало, и теперь точно знал, как выполнить папин заказ. Оглянувшись, я заметил недалеко вывеску салона сотовой связи и отправился к ней. Мне, как обычно, нужны были самый простой мобильник и самая дешевая симка.